хотя этого и не показывает. Тиета устремляет взор к небесам. Полная луна, освещавшая недавно песчаный берег Манго-Секо, теперь на ущербе. Зато блистают мириады звезд. Ей не надоедает любоваться ими, восхищаться этим чистым небом. Таким его не увидишь в городах юга. В Сан-Пауло, где она живет и трудится, небесный свод, затянутый грязным дымом, мрачен. Я без конца любуюсь небом Агресты, Кармо. На юге нет ничего подобного, у нас нет неба. Чтобы поговорить наедине, надо было просто сбежать из дома. Когда Дона Кармазина пришла для конфиденциальной беседы, гостиная была уже полна друзей. Веранду заняли Леонора с Асканио, единственный выход — бегство. Воспользовавшись репликой Доны Кармазины, «Здесь мы не сможем поговорить, мне надо многое сказать тебе, но не на виду у этого сброда. Как быть?» Тиета предложила удрать. Они выскользнули через черный ход, так что никто этого не заметил. Тиета берет Дону Кармазину под руку, подруги направляются по дороге к гавани. В сумерках слышится, как журчит вдалеке река. Их овевает вечерний ветерок, налетающий с моря, со стороны Манго-Секо, где ее ждет Рикардо. Наверняка он взобрался на вершину дюны и старается различить огонек на расстоянии. Его мучает страх и желание, гложет тоска и сознание греха. «Здесь все так бедны. Взять хотя бы мою семью. Они живут очень стесненно». «Ну, положим, только не перпетуа», — поправляет Дона Кармазина. «Она каждый месяц делает взносы в сберегательную кассу в Аракажу, отнюдь не беспомощно». «Не думай, что я не знаю этого, Кармо. Не вчера родилась. Знаю коз моего стада и лучше всех перпетую. Знаю, что Рикардо учится бесплатно. Падре договорился с Доном Жозе. А за то, что Пето учится в начальной школе, не платят ничего. Знаю больше, чем вы с ней можете вообразить. Но не поэтому я скрываю свою помощь. В конце концов, то, что у нее есть, может значить что-то лишь по сравнению с бедностью других. Однако для будущего мальчиков этого слишком мало. Ребята замечательные. Рикардо прилежный, сознательный, серьезный. В Сутане он такой смешной. Она устремляет взгляд на старую подругу. Я, как тебе известно, распорядилась открыть на его имя текущий счет в Сан-Пауло. Мне известно. Что это за история? Я ничего не знаю, ты мне не говорила. Откуда мне знать? Дона Кармазина нервно реагирует, чуть ли не оскорбленная намеком. Тиета раздражается веселым смехом, она ласково сжимает руку подруги. «Знаешь, ведь ты прочла письмо, которое я написала управляющей моим предприятием, распорядившись, чтобы она побывала в банке и открыла текущий счет. Не отрицай Карму, все равно я не поверю. Если бы я была на твоем месте, то тоже прочла бы». Смущенная поначалу, не зная, что ответить, Дона Кармазина под конец заражается смехом подруги и говорит: «Я никогда не видела более скромных, более сдержанных писем, чем твои. Они ничего не говорят, ни те, что ты писала семье, ни те, что посылаешь отсюда, в Сан-Пауло. Никогда не видела большей скупости в словах: сделай это, сделай то, как идут дела, клиентура устойчива, а девочки, как они ведут себя. Я до сих пор не открыла, какое у тебя там дело, помимо фабрик. О фабриках-то все знают». «Никаких секретов, Кармо. Просто я плохой писака. Лучше меньше писать, меньше наделаешь ошибок. Кроме того, я не люблю, чтобы о моих делах болтали в народе. Никто не должен знать о наших доходах. Я верю в дурной глаз. Но от тебя мне нечего скрывать. У меня в Сан-Пауло магазин «Люкс» для высшего общества. С очень высокими ценами. Клиентура первоклассная. Магазин приносит большой доход. Девушки-продавщицы красивые, элегантные, хорошо зарабатывают. Именно потому, что клиентура такая шикарная, я не хочу, чтобы люди из Агреста появились там. Представь себе, Карму. Полный магазин, знать Сан-Пауло, все богачи. И вот ко мне приезжают люди отсюда. Поэтому я никогда не давала своего адреса. Для меня не важно, что говорят о фабриках. Пусть придумают что угодно.